Замечательная история Лоретты Тейлор. Она играла в «Стеклянном зверинце». Лоретта всегда казалась мне, и Спенсер Трейси тоже, оба ирландцы, оба сдержанные, казалась мне каким-то воплощением скетча. Она всегда как бы находилась внутри роли и вне роли. Просто показывала, как набирается номер телефона, показывала все, что зритель пережил когда-то как свой непосредственный опыт. Предлагала им это, позволяла им взять то, потом пользовалась этим, без напряжения, легко, потом наполняла, расцвечивала характер. Никто никогда не видел, как крутятся внутри колесики. И всегда происходило чудо. Был виден остов, но все как целое было магией. Спенсер, играющий на флейте как Джадж Тимберлен, прикуривающий сигарету одной рукой в черном дне у черной скалы, ненавязчиво разработанный характер, только легкие штрихи. Они были моими идеалами. Впервые я увидела Лоретту в Чикаго в «Стеклянном зверинце». Я ездила по штату с Терри Хелберн. Театр «Гилд», полет из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, пересадка Чикаго. Терри сказала мне: «Кейт, не хочешь задержаться и посмотреть «Стеклянный зверинец» Теннесси Уильямса с Лореттой?» «Да, пожалуй». Мы остались в Чикаго. Я уже слышала восторженные отзывы о Лоретте от Джорджа Кьюкора и не хотела упустить возможность увидеть ее воочию. Мы остановились в отеле «Блэкстоун», потом отправились в театр. Зашли через служебный вход задолго до начала спектакля. Лоретта была уже там. Сидела за своим столиком, еще не одетая. Мягкие, чудесные, белокуро-рыжеватые волосы в мелких кудряшках, и как раз гримировалась. Возьмет чуть того, возьмет чуть этого. Светлые ресницы, брови, глаза такие широко расставленные, такие широко распахнутые, свидетельство множества безумных, трогательных и забавных мыслей. Сочный большой рот. Нос вроде тех, что у клоунов. Характерные для ирландки жесткая, песочного цвета кожа, румянец на щеках. Джордж Кьюкер заметил однажды, рассказывая о своих визитах к старым звездам, что, гримируясь, они сидят, обставившись склянками, в которые опускают свои пальцы. Потрут щеки — розовые, губы — красные, верхние веки — голубые, фиолетовые. Линия здесь, линия там, чуть пудры, и веки становятся черными. Все — память и магия. Она не укладывала волосы. Она как бы расчесывала их, делала пушистыми. Была похожа на Спенса. И оба были похожи на печеный картофель. Основательные, безо всяких выкрутасов, жесткие в известном смысле. И все время без устали говорят и шутят, точно клоуны. Высший класс. В этом была ее жизнь. А как она умела делать это, подсказывала сама ее природа. Ей понадобилась минута, чтобы дойти до маленькой комнатки, до вестибюля. Никакого напряжения. Никакой спешки. Такова метода. Никакого зажима. Оба были от природы способны показать вам, рассказать вам, расчувствовать, пленить вас, заставить вас смотреть. Такова была настоящая жизнь с утра до вечера. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. За ними было не угнаться. Именно эта гонка сжигала их. О чем она рассказывала нам? Не помню. Ах, да, о Джулии Хейден, исполнявшей роль дочери в спектакле. Когда актеры вышли на поклоны, Джулия повернулась к зрителям спиной и поклонилась Лоретти. Я нисколько не виню Джулию. Иному это польстило бы. Но Лоретта воспринимала это как пижонство. «Не делай этого, моя дорогая! Я дам тебе пинка! Собью тебя с ног!» Вернемся, однако, к теме рассказа. Джулии Хейден мучительно трудно давалась ее роль. Несколько месяцев спустя я опять увидела этот спектакль в Нью-Йорке. Джулия смотрелась уже значительно лучше. Я сказала об этом Лоретти. «Да», — согласилась она. «Кроме того, она играет себе в удовольствие. Это очень важно». И добавила: «Помню, как я во второй раз играла в пьесе «О, душа моя, Пэк» после пятилетнего перерыва. Премьера была в Филадельфии, и критики писали, как великолепно я сыграла, как здорово вжилась в роль. Писали и писали. Возвращаясь в Нью-Йорк на премьеру в тамошнем театре, я сказала своему мужу, Хартли Мэннерсу: «Разве это не здорово, что они думают, я такая хорошая?» Он улыбнулся и сказал: «Конечно. Но мне больше нравится, как ты это делала. Ты играла себе в удовольствие». Лоретта заметила, что ужасно разозлилась на него, перестала с ним разговаривать. Потом поразмыслила и поняла, насколько изящной, насколько глубокой была его мысль, и возвела ее в свой принцип. «Если публике известно, сколько труда и усилий стоит вам игра, ей становится скучно. Это, как ни странно, справедливо, независимо от характера пьесы, будь она смешная или серьезная». Как бы там ни было, я прочла «Метеор» в состоянии необыкновенного волнения. На следующий день я снова пришла на читку. Режиссер Фил Меллер, супруги Ланд, Терри и Лоуренс, и Черил Кроуфорд, и, разумеется, Сэм Берман. Я выполнила свою программу минимум, получила работу. Потом произошло как раз то, что характерно для театра. Мне позвонили Шуберты. Не приду ли я почитать за главную героиню пьесы «Смерть, берущий отпуск» в роли главного героя Филипп Мэривейл? В общем, да. Я бы пришла. Когда начинается читка? Сейчас. О, Боже, подумала я. А как же «Метеор»? Что ж, попробуй. Выберешь лучшее. Они прислали мне рукопись. Я прочла ее и была сражена. Роль показалась мне поистине чудесной, очень романтичная. Молодая девушка, уходящая в смерть. И главная роль. И Филипп Мэривейл, и Джеймс Дейл. Лоуренс Мартсон, постановщик. Я прочла за главную героиню и получила эту роль. После этого я решила, что обязана сообщить администрации гильды, что у меня есть более выгодное предложение. Я сделала это. Мне было немного неловко перед читой Ланд, перед гильд, но грация в «Смерти, берущий отпуск» казалась мне просто великолепным предложением, и я не в силах была устоять перед таким соблазном. Начались репетиции. Вначале были, скажем так, проблемы. Пришлось даже плакать. Я убегала в туалет театра, закрывалась там и ревела в волю. Но слезы еще никогда не помогали в деле. Супруги Мэривейл, Вива и Филипп, всячески ободряли меня. Джеймс Дейл тоже. Они уверяли, что роль мне вполне удается. Мы отправились в Вашингтон, в Национальный театр. Премьера. После нее один положительный отзыв. Новая Мот Адамс. И один укол. Еще одна девушка, метущаяся по свету, подобно голове смерти с металлическим голосом. Потом была премьера в Филадельфии. И опять раз похвалили, раз укололи. Я даже не подозревала, насколько мое положение было шатким. В среду вечером, за полчаса до начала спектакля, ко мне зашел постановщик и сообщил: «Мы выводим вас из состава». «Что?» — спросила я, еще не понимая смысла того, что он произнес. «Мистер Шуберт выводит вас из состава». «О, да, понимаю», — промямлила я, стараясь сдержаться. «В таком случае передайте мистеру Шуберту, что у меня нет намерения выходить из состава. Так что, если он хочет уволить меня, пусть берет и увольняет. Но сейчас будьте добры закрыть дверь с другой стороны. Мне пора готовиться к вечернему спектаклю». «Кэтрин, я обязан был сообщить вам об этом сейчас, до начала спектакля. В противном случае нам пришлось бы выплатить вам дополнительное недельное жалование». «Бедняжка», — посочувствовала я, — «уходите же». И так уволили. Самое время показать мистеру Мэривейлу, мисс Дейл и мистеру Дейлу, что я еще жива. Я пошла к ним. Они все пустили слезу. Это меня взбодрило. Начался спектакль. У них ручьями текли по щекам слезы. Стоило им только взглянуть на меня. После спектакля Мэривейл сказал: «Обязательно приходите к нам на ужин. Посидим втроем, вы, я и Вива». Я пришла. И он вместо разговора прочел пьесу о Наполеоне, которую сочинял. Пьеса оказалась скучной и длинной, так что я до смерти устала, слушая ее. Вконец утомленная от его чтения, я совсем забыла про увольнение и спала, как убитая. Позвонила домой, рассказала папе и маме о случившемся. Мама уже видела меня в Вашингтоне, поэтому в Филадельфию приехал папа. Наш спектакль он назвал «Чистейшей воды дребеденью». Комментарий блестящий. Если девушка настолько глупа, что готова совершить самоубийство, то она, несомненно, психически больная. Ты превосходно ее подала. Безусловно, она сумасшедшая. Ты играла явную психопатку. Наконец-то понятно, почему меня уволили. Но, к счастью, я не знала, что последние 10 дней наши спектакли смотрела Роуз Хобарт, которой теперь предстояло меня заменить. Это обстоятельство наверняка немного покоробило бы меня, по меньшей мере. Обратно в Нью-Йорк. Премьера «Метеора» уже прошла. Хорошо бы получить чего-нибудь, хоть что-нибудь побыстрее, чтобы не болтаться без дела и не жалеть саму себя. Я пошла в Гилд. Увидела Шерил Кроуфорд. У них не было подмены для Эонис Тоддарт, которая играла инженю с Назимовой в «Месяцы в деревне». «Если меня устроит, жалование минимальное». «Отлично», — сказала я, — «согласна». Каждое представление, на котором я по долгу службы присутствовала, наблюдая за игрой Назимовой, Генри Траверса и Дадли Дикса, доставляло мне истинное наслаждение. $25 в неделю. Потом более выигрышную роль получила Хортенс Олден, игравшая служанку. «Чудесно! Я возьму эту роль. А как насчет надбавки?» «Нет. Надбавки не будет. Нам не составит особого труда найти людей, которые согласятся выполнить эту работу за минимальную оплату. Либо ты будешь это делать, либо нет, решай». «Я буду делать это в любом случае», — сказала я и стремительно вышла из кабинета. $5! Почему бы им не положить мне $5? Ладно, когда-нибудь они пожалеют. Так и случилось. Наступила весна 1930 года. У меня вроде бы не намечалось никаких изменений. Летом вместе Сеуни Стоддарт я ездила на 2 недели в Европу. Потом в Стокбридже, Новая Англия, обратилась в театральное объединение «Александр и Киркленд энд Стрикленд Компани», готовой на любое предложение. Вместе со мной поехала моя подруга Лора Хардинг. Мы обе были ученицами Фрэнсис Робинсон Дафф. Она была очень привязана ко мне. Лора уже была в Стокбридже год назад. У нее была своя машина. Ладди трудился как пчелка в Нью-Йорке, но наезжал очень часто. В Новой Англии мы столовались в старинном доме священника и его жены. В одно время с нами здесь находился Ричард Хейл. В эту труппу входили Джеффри Кэр и Джун Уокер. И Филлис Коннор. Первой пьесой должна была стать этот восхитительный Крайтон. Ричард Хейл играл Крайтона. Джун Уокер играла Твини. Джеффри Кэр — сына. А Филлис Коннор — леди Мэри. Ее двух сестер, леди Агату и леди Кэтрин, соответственно, я и Лора. С самого начала мне было обидно, что не я играю леди Мэри. Я считала, что по всем своим качествам более подхожу для роли, чем Филлис Коннор. Другие главные роли казались мне чересчур скучными, нафталинными. Видеть себя во всех ведущих ролях я могла только в воображении. Это, конечно, общий недостаток актрис. Но Лора сказала, что пришла в ужас, когда услышала от меня подобное. Принятая в труппу, она считала, что ей просто повезло. Мне же казалось бесспорным, что это им очень повезло, что я играю в их труппе. Мысль о том, что я, по сути дела, пока почти ничего не могу, никогда меня не посещала. У Лоры было много красивых драгоценностей. Мы любили покрасоваться. Это было очень веселое время. Мы обе сходили с ума по Ричарду Хейлу, а он сходил с ума по своей собственной жене. Джордж Кулурис тоже был в труппе, и мы с азартом сражались с ним в настольный теннис. Вторую неделю шел спектакль «Романтическая юная леди», в котором у меня была роль некой роковой женщины в черном, очень хрупкой. Я поняла, что попусту трачу время, ибо не было никакой перспективы получить приличную роль. И я ушла. Лора была в шоке. Я же была рада, обретя свободу. Остаток лета провела в Фенвике. Мы с Ладди отлично отдохнули.